Глава вторая. «Только квартирным вопросом занимайся сама», — сразу заявил Полуянов. «Димочка, а я разве против?» — удивилась Надя. Она настолько была рада, что журналист наконец предложил съехаться, соединить жилплощадь и судьбы, что и коробки во время переезда готова таскать, лишь бы любимый не передумал. А продать две маленькие квартиры и купить одну большую взамен вообще казалось Митрофановой элементарное дело. Народ ведь у нас все больше разъезжается, рубит трех-четырехкомнатные на маленькие однушки с двушками. Надя решила, что даже без риэлтора обойдется. Зачем лишние деньги тратить? И сама подала объявление. Ох, и веселье началось, когда их опубликовали. Шквал звонков, толпы народу, по телефону вдохновенно врали, что покупатели, а на деле оказывались риэлторами. Квартиры даже толком не рассматривали, немедленно заводили одну и ту же песню. «Дом старый, подъезд грязный, планировка устаревшая, нужно цену снижать, причем радикально. А то очередной жилищный кризис грянет, вообще тогда останетесь у разбитого корыта». Но Надя-то мечтала на вырученные деньги хорошую четырехкомнатную купить. Да еще чтобы на переезд хватило, на ремонт, пусть минимальный. Неужели из затеи ничего не получится? «Не нравятся никому наши квартиры», — грустно докладывала она Полуянову. А тот вроде и не расстраивался. Наде вообще уже начало казаться, что Димка будет рад, если из их обмена ничего не получится. Зря, похоже, она понадеялась на обручальное кольцо и в ближайшей перспективе на младенца. Димке претензии пока не высказывала, страдала молча. Но Полуянов удивил. Однажды вечером вдруг явился вместе с дядечкой крошечного росточка, потлатым, немытым картавом. «Вот, Надюха, знакомься», — представил он его. «Аскольд Иванович, лучший в Москве черный маклер и вообще гений квартирных афер». «Афер?» — опешила девушка. «В хорошем смысле», — по-ленински, раскатывая «Р», заверил сомнительный тип. И как Ильич хитро подмигнул. «Давай, Надежда. Уж не знаю, Константиновна ты по батюшке или кто. Собирай на стол. Сделочку спрыснем». «Какую сделочку?» — окончательно растерялась она. «Что значит какую? Продажу?» «Ваших с товарищем Полуяновым хором», — усмехнулся черный маклер. «Месяца не пройдет. Улетят обе жилплощади», — заверил он. «Гарантирую, что с вашими благостными хибарами проблем не возникнет. Вот вчера квартирку спихнул. Это я понимаю. Совладельцы — один в дурке, второй на зоне. Кухня вся выгорела. Они там ханку варили. Но ушла на сотню штук выше рынка». «Ладно тебя, Аскольд, не кокетничай», — потрепал гостя по плечу Полуянов. «У нас тоже. В одной квартире плантация клубники, а во второй — потоп». «Да це ж разве недостаток?» — радостно завопил Аскольд. «Понимаю, если б у вас трупный запах не выветривался. У меня однажды было, покойник на жилплощади почти 2 месяца пролежал. И ничего, тоже купили». Надя болтуна даже всерьез не восприняла. Накрыла быстренько на стол, оставила мужчин и ушла к телевизору. Но только на следующий день Аскольд явился снова, да не один. Привел на просмотр сразу 3 покупателей. А завтра потребовал вместе поехать, Димину квартиру показывать. «Когда народ подойдет, рот держи на замке. Все переговоры только через меня», — строго предупредил он Надю. И вел себя, на ее взгляд, просто безобразно. Постоянно поглядывал на часы, на вопросы покупателя отвечал, что будто оказывал великую милость. Плоско шутил: «Когда будете за квартиру драться, пожалуйста, не здесь выходите на лестницу». Что интересно, люди терпеливо сносили его грубости. Один чуть не в рот ему заглядывал. И только на 3-м просмотре Митрофанову царапнуло. Вроде этот же покупатель приходил к ней вчера. Да и позавчера, кажется, тоже. Когда спросил Аскольда, тот захихикал. «Чего? Только сейчас скумекало. Мой фирменный метод. Главное — создавать здоровую конкуренцию. Мишаня, кто со мной на показы ходит, когда-то в опере пел. Знает, как в глаза пыль пускать. И берет недорого. Бутылки в день ему достаточно». Самое удивительное, что авторский подход, на Надин взгляд, грубейший и примитивный, сработал до чрезвычайности быстро. Как Аскольд-то предрекал, месяца не прошло, а за обе их квартиры вручили задатки. Да еще удалось договориться, что сделки по продаже их с Димой недвижимости пройдут в одном банке и в один день. «Теперь, Надежда Батьковна, ты в игру вступай», — велел ей маклер. «Подстраивайся к цепочке, чтобы одновременно вам покупку оформить». «Аскольд Иванович», — разохотилась она, — «так, может, вы с вашими талантами сами нам альтернативную квартиру найдете? Получше и подешевле?» Но дядечка метнул на нее взгляд, исполненный ужаса. «Даже не думай, не мой профиль. Г по цене конфетки продать — это да, это я умею. А гнездышко себе сами ищите, чтобы потом дядю Аскольда недобрым словом не поминать». И Надя начала охоту. Каждое утро теперь вставала на час раньше и, даже кофе не выпив, бросалась просматривать квартирные базы данных, не появилось ли что-нибудь новенькое. Прекрасно изучила плюсы и минусы кирпичек с монолитами, досконально разобралась в транспортном сообщении родного района Медведково, знала, какие дома в ближайшие годы ждет капитальный ремонт. Почти ежедневно сама, не дергать же по таким мелочам Полуянова, ездила на показы и постоянно попадала в какие-то хибарки, хотя во всех объявлениях обязательно писали про евродом и евроремонт. Когда пожаловалась Аскольду, тот фыркнул. Нужно, мол, уметь читать между строк и понимать, фраза «светлая солнечная квартира» означает «окна выходят на юг, и летом солнце шпарит так, что дышать невозможно». А элегантное заявление о том, что жилье готово к воплощению ваших самых смелых дизайнерских фантазий, переводится в наличие, имеются лишь голые стены. Впрочем, даже если квартира на первый взгляд выглядела прилично, Надя не спешила показывать ее Полуянову. Прежде приезжала по адресу еще раз, совершала прогулку по кварталу, болтала с соседями, на нужный этаж обязательно поднималась пешком и, как правило, обнаружила до крайности неприятные недостатки. Букмекерскую контору в соседнем подъезде, наркоманский притон в доме напротив. Одна квартира, в объявлении значилось «из окна вид на прекрасный старинный парк», и вовсе была с подвохом, потому что парк оказался больничным, а ближайшее к жилью здание — моргом, возле которого 6 дней в неделю теснились катафалки и рыдали безутешные родственники. А она, наивная, еще удивлялась, почему риэлтор настаивал явиться на просмотр именно в воскресенье. Это единственный день, когда похороны не проводятся. В общем, ни единой пока квартиры мечты ей не встретилось. А покупатели на их жилье, между тем, взялись бунтовать. Как не обрабатывал их Аскольд, выдвинули ультиматум. «Еще неделю ждем, а потом извольте вернуть аванс». Но не могут ведь они с Полуяновым отправиться бомжевать. Беспечный Димочка, правда, предлагал. «А что, очень романтично. Поживем в гостинице». Но практичная Надя идею отмела на корню. «У нас, увы, не Америка. Склады, куда можно временно свести мебель, пусть имеются, но цены там такие, что проще шкафы с сервантами сразу вынести на помойку». Однако девушка заверила покупателей, что в самые ближайшие дни они будут готовы выйти на сделку. И удвоила, нет, утроила, учетверила силы по поиску нового гнездышка. Уже и на компромиссы пошла, согласилась рассматривать верхние этажи и квартиры, чтобы от метро не пешком, а до 2 остановок транспортом. Но пока на заметке имелся лишь так называемый «клубный дом», хотя решительно ничего в нем элитарного, просто построен недавно, с отличной планировкой, больше половины площади занимала кухня и коридоры. Ну и еще квартира с эксклюзивным дизайнерским ремонтом и антикварной мебелью, красные с золотом обои, столь же безвкусные диваны с креслами и особая гордость хозяев — унитаз под гжель. Димка обе квартиры видел, местоположение, вид из окна и цену одобрил. Но заявил, что кухня площадью 28 метров, в случае первом, как и лепнины на потолке, в случае втором, ему категорически не нужны. «Ничего, Надюшка, все к черту снесем и сделаем ремонт под себя. Возьмем пивка побольше, воблы, и будем с тобой вдвоем обои клеить. Ты в коротенькой юбочке, я с обнаженным торсом. По-моему, очень романтично», — жизнерадостно пообещал он. Митрофанова, конечно, в ответ посмотрела на Димочку влюбленным взглядом и с удовольствием ответила на поцелуй, но про себя решила ни за что. Только капитального ремонта ей не хватало в связке со столь безответственным товарищем, как Полуянов. Димке сие занятие максимум за день надоест, и ей придется самой закупать отделочные материалы, хватать за руку вороватых прорабов и промывать мозги ленивым гастарбайтерам. Да и денег ремонт съест, ого-го. Прощайте на ближайшие несколько лет отпуска на теплых морях и мечты о шубке. Нет, любой ценой нужно найти что-нибудь подходящее для проживания. Надя взяла на работе пару отгулов и прибегла к чрезвычайным мерам. Оплатила доступ к платным базам данных квартир. Ничего. Распечатала кучу объявлений «Куплю квартиру» и развесила их по району. Толку тоже никакого. Даже в церковь сходила. Поставила Николаю Угоднику свечку, произнесла виновата: «Прости, что по такой ерунде тебя отвлекаю». И попросила послать ей не отличную, не шикарную, а просто нормальную квартиру. Уже на следующее утро в базе данных появилось новое объявление. Четырехкомнатная квартира. Общая 96, жилая 65, кухня 12. Балкон, 7-й этаж 16-этажного кирпичного дома. Телефон, паркет, потолки 3,2 метра. Окна во двор, ремонт сделан в прошлом году. Продаю срочно, хозяин. И цена абсолютно вменяемая. Надя даже не стала ждать, пока наступит время, уместное для звонков. Позвонила немедленно в 7:30 утра. «Алло», — хмуро буркнул женский голос. «Извините, я вас не разбудила?» — покаянно пробормотала Митрофанова. «Молодец, вежливая», — слегка подобрела собеседница и неожиданно спросила: «По профессии ты кто?» «Библиотекарь», — слегка растерялась девушка. «Интеллигентка, это тоже хорошо. Риэлторов я в шею гоню, они все хамы. Ну давай, говори, чего интересует?» И без единой запинки ответила на все Надины вопросы. «Продажа первичная. Квартира приватизирована. Собственник один. Взрослый. На учете в психдиспансере не состоит. Сказка». А уж когда хозяйка назвала адрес, Надя едва не взвыла от восторга. Дом оказался ведомственным, от Академии наук. Однако, в отличие от самой науки, в упадок не пришел. Жильцы управляющую компанию выбрали с умом. Территория огорожена. Во дворе шумят вековые липы, детская площадка навехонькая, на лестничной площадке пальмы, зеркала. Красота. Митрофанова давно на этот дом облизывалась. Только прежде квартира в нем не продавалась. «Когда можно посмотреть?» — еще не веря в удачу, робко попросила она. «Да хоть сейчас, дочка, приходи», — гостеприимно отозвалась хозяйка. И Митрофанова даже завтрак Димке не стала готовить. Неслыханное нарушение их семейной традиции. Помчалась на просмотр и все ждала, что какой-нибудь подвох да обнаружится. Может, где-то рядом с элитным домом скрывается овощная база, морг, общежитие, химическое производство? Квартира, несмотря на заверения хозяйки, в аварийном состоянии? Что-то не так с документами? Ведь достойная жилплощадь, жизнь уже научила, в открытой продаже не появляется. Риэлторы налетают, словно грифы. И дальше начинается. Оригинал свидетельства о собственности не увидишь, с хозяевами не познакомишься. На просмотр изволь являться вместе с другими покупателями в назначенное время, а не когда тебе удобно. Иные хозяева, конечно, пытаются выключить риэлтора, лишнее звено. Но ушлых коммерсантов гонишь в дверь, а они в окно пробираются. Например, накидывают к цене 1100 и перепечатывают объявление в собственной рекламе со своим, естественно, телефоном. Если владельцы начинают возмущаться, делают круглые глаза: «Мы никаких законов не нарушаем. Вам только лучше, если мы вам клиента за вашу цену приведем». И хозяева, естественно, сдаются. Поэтому Надя, готовая к тысяче неприятных неожиданностей, Димку обнадеживать не стала. Туманно бросила: «Посмотрю с утра очередную квартиришку», и помчалась в дом своей мечты. Отворила ей дверь бодрая тетка лет под 70. Вида деревенского, с лицом простецким и хитроватым. «Ага», — сразу забеспокоилась Надя, — «вот и подвох. Дом принадлежит Академии наук. В хозяевах здесь должны быть как минимум доктора наук, а у дамочки и образования-то высшего, сразу видно, не имеется». Однако женщина сразу расставила все точки над «и». «Я в ихней семье экономка, но уже столько работаю, что давно свой человек, и все практические вопросы за них решаю. Хозяйка...» — закатила она глаза к свежепобеленному потолку. «Натура творческая, вечно в высоких сферах витает. С чего начнем? С комнат, с кухни?» «Давайте, если можно, с документов», — попросила Надя. «Как скажешь, доченька». Легко согласилась тетушка. «Меня, кстати, Тамарой зовут. Или Тамарой Кирилловной, если тебе к старшим по отчеству обращаться удобней». Она усадила Митрофанова в кресло и предъявила полный пакет от ордера, выдан в Махровом 1984 году, до почти новенького свидетельства о собственности. Сама стояла рядом, комментировала. «Евгений Сазонович, кому квартиру выделили, это Лизочкин дед, академик. Умер в 96-м, когда по Белому дому палить начали, сердце не выдержало. Тогда и решили приватизировать, наконец, а то мало ли что. Прописанных было трое, собственником сделали Николая Евгеньевича, это академиков сын и Лизочкин папа. А с жены, она, соответственно, Лизочкина мать, взяли отказ от участия в приватизации. Лизочке тогда было 8 лет, ее в собственники не вписывали». «Ага, а на сделке выплывает, что при приватизации права ребенка ущемлены», — сразу заволновалась Надя. Но Тамара Кирилловна уже демонстрировала следующий, тщательно обернутый в пластик, документ. «В 2006-м Николай Евгеньевич заболел и решил оформить на дочку дарственную, как он сказал, на всякий случай». Экономка вдруг понизила голос и заговорщицки добавила: «Они с женой тогда уже плохо жили». Вот и боялся, вдруг та после его смерти будет с девочкой за квартиру судиться. «С душком, похоже, семья», — вновь встревожилась Митрофанова. Однако и новое опасение домработница развеяла. «Но Бог, он все сам управил. Николай Евгеньевич свой недуг поборол. Вовремя спохватились на первой стадии. Да и врачи у них в академической поликлинике хорошие. Беда с другой стороны подкралась. На следующий год, как он поправился, поехали они с женой в отпуск на Индийский океан. В феврале, когда там шторма. Купаться полезли, а их накрыло волной. Николай-то Евгеньевич выплыл, а супруга его утонула. Вот трагедия была», — вздохнула она. «Лизочка, конечно, сразу туда полетела, еле смогла отца домой привезти. А он все по пляжу бродил, тело жены искал. Да, тяжело им пришлось».